Радзянке в Лубны, Полтавская губерния. Милый Радзянка, твой поклон меня обрадовал. Не решишься ли ты, так как ты обо мне вспомнил, написать мне несколько строчек? Они бы утешили мое одиночество. Объясни мне, милый, что такое Анна Петровна Керн, которая написала много нежности обо мне, своей кузине? Говорят, она примиленькая вещь. Но славные Лубны за горами. На всяком случае, зная твою влюбчивость и необыкновенные таланты во всех отношениях, полагаю, твое дело сделанным или полусделанным. Поздравляю тебя, мой милый, напиши на все это элегию или хоть эпиграмму. Полно врать, поговорим о поэзии, то есть о твоей. Что твоя романтическая поэма, чуб? Злодей, не мешай мне в моем ремесле, пиши сатиры хоть на меня, не перебивай мне мою романтическую лавочку. Да, кстати, Боротынский написал поэму «Не прогневайся, чухонку», про чухонку. И эта чухонка, говорят, чудо как мила, а я про цыганку. Каков, подавай же нам скорее свою чубку. Ай да героини, ай да Парнас, ай да честная компания, воображая Аполлон, глядя на них, закричит: «Зачем ведете мне не ту? А какую же тебе надо на проклятый Фэб? Гречанку, итальянку, чем хуже чухонка или цыганка?» Если Анна Петровна так же мила, как сказывают, верно она моего мнения. Справься с нею об этом.